числу главных развлечений эпохи абсолютизма принадлежит и театр. Его посещали прежде всего ради удовольствия. Даже там, где театр был вместе с тем ареной борьбы новых гражданских идей, где буржуазная оппозиция сосредоточила все свои силы, выставленные против абсолютизма, пантомима и фарс должны были удовлетворять потребностям в грубых зрелищах, так как более серьезные пьесы всегда почти завершались ими. Теперь это, прежде всего, публичное выставление на показ известных чувств. Уже одно это объясняет нам то фанатическое увлечение, с которым в XVIII веке относились к театру почти все круги. Ибо если наиболее страстным стремлением этой враждебной всему интимному эпохи было желание выставлять на показ свои чувства, то театр, то есть такая форма, которая особенно ярко выставляет на показ чувства, как нельзя лучше отвечает этой потребности. А чувства, выставлявшиеся со сцены на показ перед публикой и возбуждавшие особенный интерес, вертелись, естественно, исключительно вокруг галантности. Люди хотели наслаждаться эротикой не только активно, но и пассивно, быть свидетелями чужой эротики, зрителями эротики вообще. Этим целям и служили комедии и фарс, содержание которых было часто ничем иным, как драматизированной порнографией, и притом часто порнографией грубейшего сорта, о которой мы в настоящее время едва можем себе составить представление. Англичанин Кольер начал свой памфлет против царящей на сцене безнравственности, изданный им в 1698 году, не без основания следующими словами: «Так как я убежден, что в наше время нигде не господствует в такой мере безнравственность, как в театрах и игорных домах, то я не сумею лучше использовать свое время, как направляя против нее свое сочинение». Эта оценка вполне приложима к театру всех стран, то есть к большинству пьес, которые особенно нравились публике. Стиль большинства комедий и фарсов, даже более приличных, лучше всего можно охарактеризовать тем, что в них обыкновенно речь идет лишь о мимической перефразе описаний флирта, начинавшегося дерзкими жестами и грубыми ласками и заходившего даже дальше полового акта. Обычным содержанием всех комедий было до, во время и после акта, со всеми их случайностями, разочарованиями и, в особенности, триумфами. В более серьезных пьесах на особенный успех могли всегда рассчитывать сцены насилия. Главной задачей автора было не только как можно больше приблизиться к действительности, но и как можно больше подчеркнуть гротескным преувеличением каждую эротическую ситуацию и каждый эротический вариант. Если слов было недостаточно, то жест и мимика должны были быть тем откровеннее, кроме того, они должны были рельефнее оттенять каждое слово. Что эти мимические жесты стояли в центре внимания, видно хотя бы уже из того, что главным действующим лицом всегда была одна и та же фигура — Арлекин, преимущественно отличавшийся такими сальностями. Чтобы иллюстрировать характер мимики одним классическим примером, упомянем, что один из излюбленнейших трюков Арлекина долгое время состоял в том, что в момент любовного объяснения или других пикантных положений он неизменно терял на сцене штаны. Родиной этих мимических и словесных скабрёзностей была Англия, откуда они зашли и в Германию. Развитие в сторону открытого цинизма совпало здесь, как и во Франции и Италии, с развитием абсолютизма. Первоначально единственными актерами были мужчины, исполнявшие также женские роли. Это вполне отвечало стилю и гротескным намерениям фарса. Мужчина в женской роли мог гораздо сильнее отвечать на дерзкие авансы партнера или же ограждать себя от них. Однако в один прекрасный день выяснилось, что без женщины-актрисы не обойтись. Произошло это не потому, что постепенно утончавшийся вкус уже не переносил скабрёзности, нуждаясь в более изысканной пище, а потому, что абсолютизм пристрастил услышать самые грубые сальности из уст пикантной хорошенькой актрисы, а не из уст мужчины, которому сальность все равно нипочем. В этот момент и явилась на сцене женщина. Это произошло во второй половине XVII века, сначала в Англии в 1660 году, потом во Франции и около того же времени и в Германии. И женщина как нельзя лучше выполняла предъявленные к ней утончившимся вкусом требования и прежде всего в Англии. Об английских комедиях эпохи реставрации и исполнявших в них женские роли актрисы говорит Макалей в своей истории Англии. Эпилоги отличались крайней разнузданностью. Их произносили обыкновенно наиболее популярные актрисы. И ничто так не приводило в восхищение испорченную публику, как если самые скабрёзные стихи произносились красивой девушкой, о которой все были убеждены, что она еще невинна. В особенности же любила публика такие пьесы и песни, где действие происходило в графских или княжеских будуарах, и действие в самом деле то и дело переносилось туда. В картине «Парижа», вышедшей в 1783 году, говорится: «Певицы предпочитают песни настолько откровенные, что приходится закрывать лицо веером. Каждая фраза здесь насыщена двусмысленностями и грубыми шутками. Во всем царит крайняя испорченность. Все женщины, развратные нравы которых описываются, графини или маркизы, жены президентов и герцогов. Среди них нет ни единой мещанки». Серьезный поворот от этого господства на сцене скабрёзности произошел только тогда, когда буржуазные идеи победили и в жизни. Там, где это случилось раньше, и театр раньше был очищен от грязи и сальности. Наряду с комедиями и фарсами особенно привлекали публику танцы и балет. Одно время они даже возбуждали в ней еще больший восторг, чем драматизированные в комедии сальности, так что в каждой даже небольшой труппе комедиантов имелась пара танцоров, а в более значительных и целый балет. В появившихся в 1769 году письмах об искусстве танца и балете, составленных знаменитым танцором Навером, тем самым, который получал от страдавшего манией величия Карла Александра Вюртембергского больший оклад, чем все его чиновники вместе, говорится: «Танцы и балет в наше время — настоящая модная болезнь. Публик увлекается ими до умопомешательства, и никогда никакое искусство не пользовалось таким успехом, как наше. Увлечение балетом замечается повсеместно и заходит очень далеко. Все государи украшают им свои представления. Самая ничтожная бродячая труппа тащит с собой толпу танцоров и балерин, даже шарлатаны и шуты больше рассчитывают на способности балетов, чем на свои капли и порошки. Балет ослепляет глаза черни своими антраша прыжками, и она покупает лекарство в зависимости от того, какое количество удовольствия получает от него». Так как о балете нам придется говорить еще ниже, то мы ограничимся здесь только указанием, что и в балете речь шла об эротических тенденциях. Представление и публика всегда составляют одно целое, ибо сцена — только послушный исполнитель и истолкователь желаний публики. Сцена только отвечает назревшим потребностям. Поведение портера, а также, разумеется, ложь и галереи, вполне соответствовало поэтому тону и температуре рампы. Публика себя держала так же. Другими словами, драматизированные или отплясываемые на сцене скабрёзности, действовали на публику как возбуждающее средство. Это второе обстоятельство имеет не меньшее значение для оценки общественной нравственности эпохи. И это тем более, что деморализующее влияние театра, находившегося в близком родстве с явной и похотливейшей порнографией, очень часто обнаруживалось тут же, притворяясь в соответствующие поступки. Одновременно с совершавшимися на сцене вакханалиями, очень часто такие же вакханалии шли в зрительном зале, которая в главной части была устроена именно для подобных целей — ложи. Все ложи были снабжены мягкой мебелью, удобными алтарями сладострастия, а в некоторых театрах в глубине лож имелись даже уютные диванчики. В своей монографии о парижских театрах XVIII века Капон говорит: «В ложах часто имелись постели, на которых можно было тут же удовлетворить желания, возбужденные смелыми сценами и соответствующим диалогом». О том, чтобы дать возможность и порядочной даме посещать театр, заботилась, с одной стороны, маска, которую, как мы уже заметили выше, надевала знать, отправляясь в театр, а с другой — темные ложи, встречающиеся во всех странах и бывшие в большом ходу. Ибо нигде и никогда скабрёзная комедия не посещалась одними только низшими классами, а, напротив, также и высшими. Таким путем ловко сочетали приличие с фривольностью. Сущность этих темных лож состояла в том, что из них все было видно, тогда как благодаря решеткам и украшениям они сами не были видны ни со сцены, ни из партера, или же они были снабжены занавесками, которые в любой момент можно было спустить и изолировать себя таким образом от остальной публики. В сокровенных воспоминаниях о Париже говорится: имеются также зарешеченные ложи для дам, которые не хотят, чтобы их видели. Мерсье посвящает целую главу театрам, и из нее видно, что такие секретные ложи существовали и в Германии. В наших немецких театрах также имеются меблированные ложи, которые снимаются на целый год. Многие из наших зрителей хотят развлекаться и в антрактах, и дать волю своей разгоряченной безнравственными представлениями фантазии. О начале таких драм вдвоем публику извещают опусканием занавесок, но даже если последние и не спущены, действие происходит в темной глубине ложи. История театра всех стран рассказывает о настоящих оргиях, устраивавшихся в этих ложах во многих театрах. В романе «Английский шпион» говорится, что однажды, когда в одном из парижских театров произошла паника, вызванная пожаром, и публика темных лож была извещена о грозящей опасности, то в некоторых из них все дамы оказались голыми. Если только галантность не требует назвать даму одетой, раз она в чулках и башмаках. Однако и в обычных ложах часто вели себя крайне разнузданно и отнюдь не удаляясь в их глубину. Другими словами, многие обнаружили свое бесстыдство совершенно открыто. Некоторые немецкие князья и французские герцоги славились именно своим безнравственным поведением в театре, своими циничными шутками, которые они позволяли себе принародно, со своим галантным придворным штатом. Такие примеры были, разумеется, заразительны. И нет ничего удивительного, если упомянутый Мерсье сообщает о поведении Райка галерки. Некий мясник здесь иначе не аплодировал, как ударяя геркулесовыми ладонями по задней части тела своей возлюбленной, так что звуки разносились по всему театру. Возбуждение к разврату предполагает возможность его выполнения, и потому все тогдашние театры кишели проститутками. Подобные нравы сохранялись еще в XIX веке. В своих картинках из Лондона Розенбург сообщает: «К сожалению, публика в Дрюи-Лен и в Ковент-Гарден очень разношерстна, и часто герцогиня окружает проститутки и так далее. Галерея наполнена последними, каждый имеет свободный доступ. Неприличные шутки между этими девицами и молодыми людьми из лучших фамилий кажутся чем-то совершенно дозволенным, и даже в присутствии знакомых дам не стесняются обмениваться такими шутками. В антрактах вся армия публичных женщин и молодых и старых распутников собирается в большом салоне, устроенном в первом ярусе, где продаются всевозможные прохладительные напитки. Стены украшены зеркалами, комнаты оттаманками и диванами. Сотни свечей и большая газовая люстра освещают эти сцены бесстыдства и невиданной дерзости». Не только одни проститутки являлись в театрах жрицами Венеры, но и многочисленные другие их разновидности, например, продавщицы цветов и афиш, продавщицы апельсинов, характерные фигуры в тогдашних театрах, и в особенности статистки и танцовщицы, постоянно в свободные минуты толкавшиеся в театре, всегда готовые на нежное тет-а-тет свидание, когда получали через сторожа ложи соответствующие любовные записки. Балерина и жрица Венеры были вообще первоначально синонимами. Чтобы состоять в балетной труппе, вовсе не нужно уметь танцевать. Большинство и не знало этого искусства и исполняло легкие роли статисток. В гораздо большей степени требовалось пикантная внешность и характер, склонный к галантности. Юбки должны были походить на занавес театра. Они должны были грациозно опускаться и подниматься при малейшем приглашении. При наличии этих данных можно было поступить на сцену, и таков был и в самом деле верный путь к счастью своему и чужому. Путь из дома терпимости на сцену в эпоху старого режима был поэтому часто во всех странах чрезвычайно прост. И это был путь, особенно ценимый проституткой. Не только потому, что танцы и игра почти никогда не были самоцелью, а главным образом потому, что с первого дня, когда женщина появлялась на сцене, она усматривала в этом средство обратить на себя внимание платежеспособных знатных любовников. Что подобные соображения были правильны, доказал пример целого ряда метрес государей. Достаточно назвать Нелли Гвин. Во Франции внесение проститутки в списки балетной труппы было к тому же единственным средством освободиться от контроля полиции, так как актеры и актрисы были здесь подчинены только министру двора. Балет был в сущности ничем иным, как специальным учреждением для состоятельных жуиров. Капон говорит о Париже. Королевская академия музыки, танца и оперы была гаремом, женской конюшней для принцев крови, публичный дом для дворян. Кроме того, балет был часто гаремом того принца, который содержал театр. Казанова сообщает о Штутгартском придворном театре. Все танцовщицы были хорошенькие, и все они гордились, что хоть раз осчастливили герцога. В таких случаях балет существовал, с одной стороны, для того, чтобы удовлетворить жажду новизны, которая могла обуять государя, а с другой принятие в балет было одной из форм вознаграждения за небольшие мимолетные услуги. В анонимной сатире «Искусство танца» говорится: «Мадмуазель Тереза, хорошенькая дочка садовника, была настолько счастлива, что герцог обратил свое внимание на ее маленькую ножку. Достаточно хорошо воспитанная, чтобы не противодействовать его любопытству насчет красоты ее колен и бедер дольше, чем того требовали законы галантности, она добилась того, что была включена пожизненным членом в балет. Там было несколько других, которым счастье не менее благоприятствовали. Мадемуазель Ульрика, дочь лакея, ничего не имела против, когда герцог, случайно встретивший ее в коридоре, захотел удостовериться в красоте ее груди. Мадемуазель Шарлотта, здоровая дочь лесника, однажды до того возбудила желание герцога, что когда внезапный дождь заставил его искать защиты в доме ее отца, он там провел всю ночь и так далее. Так как для абсолютного государя содержание театра было в большинстве случаев равносильно устройству гарема, то директор театра обыкновенно также часто бывал непосредственным сводником монарха, пополнявшим ряды балета под этим одним углом зрения, приглашавшим только таких девушек, которые, по его мнению, могли возбудить чувственный интерес государя. По той же причине иногда управителем театра назначался какой-нибудь камердинер, не обнаруживавший, правда, особенно ярких художественных талантов, зато тем ярче блиставший в роли сводника. Что было верно для незначительной танцовщицы, то имело тем большее значение для театральных звезд. Все равно, мужчин или женщин, все они, за немногими исключениями, были тесно связаны с проституцией. Стимулирующее влияние театра действовало еще в одном направлении. Свет рампы делает всех актеров более обаятельными в глазах публики, и потому он всегда превращал актрису в желаннейшую метрессу, а актера в идеального любовника. Хотя в продолжении всего XVIII века актрис привыкли считать вне закона и общества, честолюбивейшей мечтой каждого либертина было иметь в любовницах артистку оперы. Даже возможность публично показаться с актрисой считалась торжеством. В своем труде «Новейшие картины Берлина» Мерсье говорит о пикниках, устраиваемых с театральным персоналом. Считается хорошим тоном хвастать, по крайней мере, в своем кругу тем, что удалось угостить ту или другую красавицу. Сотни слепо разорялись им в угоду, и каждый день в честь них глупость совершала свои безумнейшие прыжки. Из-за любви знаменитого певца или танцора даже знатнейшие дамы буквально срывали друг с друга платье, и притом совершенно открыто, на виду у всех. Об успехах французского певца Жилмотти, бывшего с первого своего выступления кумиром публики и восхищением двора, Мармонтель сообщает. Все дрожали от радости, как только он появлялся на сцене, и его слушали в каком-то опьянении. Молодые женщины вели себя как безумные. Они наполовину высовывались из лож, выставляя на показ свое сумасшедшее возбуждение, и многие отнюдь не наименее красивые хотели обратить на себя его внимание. Как видно, в эпоху старого режима театр был великим сводником, все и всех сводивших, зрителей друг с другом, а сцену с аудиторией. Театр был успешнейшим осуществлением тенденции эпохи, ибо идеалом всех было быть с кем-нибудь сведенным и кому-нибудь проданным. Сущность сиборитства в стремлении до крайности повышать все возможности наслаждения. Если же сиборитство выступает в форме абсолютизма, то это повышение имеет целью не только увеличить и усилить количество и качество наслаждения для себя, а также этим именно путем продемонстрировать черни свое безграничное могущество. Свое богоподобие яснее всего можно обнаружить, показывая, что нет границ для собственных желаний и хотений, и что питаешься пищей богов.